И отвечав, Иисус паки речей в притчах глаголя, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать изванное на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы глаголя, рците званным, все обед мой уготовах, юнцы мои упитанные из колена, и вся готова, придите на браки. Они же не брекша от Идоша, ов уба на село свое, ов же на купли своя, прочие же емша рабы его, досадиши им и убиши их. И слышав царь той разгневася, и послав воя своя, и погуби убийцы он, и град их зажже. Тогда глагола рабом своим, враг уба готов есть, званий же не быша достойней. Идите уба на исходище путей, и лица хаще обрящите, призовите на браки. Исшедши раби они на распутье, собраши всех и лицах обретоша, злые же и добрые. Исполнися брак возлежащих. Вшед же царь, видите возлежащих, видит у человека необолченного деяние брачное. И глаголы ему, друже, как овшел еси семо, не мыё деяние брачно, он же умолча. Тогда рече царь слуга, связавши ему руце и нозе, возьмите его и верзите во тьму кромешную, тубо будет плач и скрежет зубов, нозе во суть званни, мало же избранных. Тогда шедши фарисея, совет приемши, якуда обольстят его словом, и посылают к нему ученики своя с Иродианы глаголюще, «Учителю вемы, яко истинен еси, и пути Божию воистину учиши, и не родиши ни о ком же, не зриши бо на лице человеком, рцы уба нам, что тися мнит, достойны ли есть дати кинсон кесареви или ни». Разумев же Иисус лукавство их рече, что мя искушаете лицемери, покажите ми златицу кинсонную, они же принесоши ему пенясь, и глаголы им, чий образ сей написание, и глаголаши ему кесарев. Тогда глаголы им, воздадите уба кесарева кесареви и Божие Богови, и слышавши дивишася, и оставший год и душа, той день приступиша к нему саддуке, и же глаголют не быть и воскресенью, и вопросиши его глаголюще, учителю Моисей рече, аще кто умрет нимый чад, да поймет брат его, жену его, и воскресит семя брата своего. Беше же в нас седьм братья, и первая женься умре, и немые семени, остави жену свою брату своему, так ожди и вторый, и третий, даже до седьмаго. Последи же всех умри, жена, воскрешение убо, которого от седьмих будет жена, сибо имешею. Отвечав же Иисус речей им, прельщаетеся, неведуще Писание, ни силы Божия, воскресенье бо не женятся, не посягают, но яко ангели Божии на небеси суть. Во воскресенье же мертвых несть или чли реченного вам Богом глаголющим, аз есть Бог Авраама, и Бог Исааков, и Бог Яковль, несть Бог, Бог мертвых, но Бог живых, и слышавши народе дивляхуся о учении Его. Фарисеи же, слышавши, яко посрами саддукеи, собравшися в купе, и вопроси един от них законоучитель, искушая его и глаголя, «Учителю, кая заповедь больше есть в законе?» Иисус же рече ему, «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всею мыслью твоею, сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей, возлюбишь искреннего твоего, яко сам себе. Сию обою заповедью весь закон и пророцы висят. Собранным же фарисеям вопроси их Иисус глаголя, «Чтося вам мнит о Христе, чий есть Сын?» Глаголаши ему Давидов, глаголы им, «Как убо Давид духом, Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господеви моему, сиди одесную мене, донде же положу враги твоя подножию ногама твоима». Аще убо Давид нарицает его Господа, как о сын ему есть, и никто же можаше отвечать ему словесе, ниже смея кто от того дне вопросите его к тому».